Окружены Майей, вечно меняющей лик свой. Окружены призраками призрачной жизни, которая течет перед сознанием, постоянно погружаясь в прошлое и сохраняя в памяти свои отпечатки. Кроме них от прошлого в сознании не остается ничего. И это также пройдет, каким бы тяжким ни было оно, ибо проходит все. Но мудрый радуется испытаниям, ибо умножают они, будучи правильно поняты, его внутреннее богатство. Как пчела собирает он сок опыта и знания со всех явлений, с которыми сталкивает его карма, и радуется, что дух возрастает на них. Один перед лицом смерти корчится в диком пароксизме животного тупого ужаса, другой встречает ее совершенно спокойно, и если она неизбежна, кто из двух прав? И как лучше встретить великий переход? Точно так же и с испытаниями. Если они неизбежны, и через них надо пройти, то не лучше ли идти через них и через жизнь победителем жизни? Не жизнь побеждать надо, но самого себя, в корне изменив свое отношение к жизни.